Прекрасная глава во вдохновляющих исследованиях нью-йоркского трубача и продюсера Фолькера Гёцея традиционной музыки Западной Африки. На этот раз с признанным сенегальским мастером игры на коре Али Було Санта Сисоко. Альбом «Саргал», записанный во Франции в 2021 году, рассказывает о необыкновенном взаимодействии Али Було и Фолькера в их второй совместной работе. А легендарный перкуссионист Мина Синелю приглашен на первые три композиции. Man buma dugg ci kër ga ngeen me sin sen bañi ni di nan ma togal ni di nan ma taxawal ñeekata bañ lu mu wéx wé téré ko ko na Mami moy zahari wa mo kuy zahari Рама мой Захари, Вама куй Захари, Бува мой Захари, Вама куй Захари, Ули мата мой Захари, Вама куй Захари, Дяди Ави мой Захари. Предыдущие известные работы Фолькера Гёце, Аманте Дионте и Сера, а также отмечены наградами фильм «Гриот» с участием Аблая Сисоко, брата Али Було, получил похвалу во всем мире от мировых джазовых изданий. Благодарность и стойкость пронизывает весь альбом «Саргал». Man buma dugu sesi kër ga ngel me sin sen bañi ni di nan ma togal ni di nan ma taxawal ñeekata bañ lu mu wex we tere ko ko na куй сахари, али мой сахари, вама куй сахари, фату мой сахари, вама куй сахари то, мами мой сахари, вама куй сахари, рама мой сахари, вама куй сахари, кува мой сахари, вама куй сахари то. Uli mata moisa gari, wama kuisa gari to, jadi ani moisa gari. Али було Санта Сисако, исполнитель на коре, певец и современный гриот. Али було продолжает наследие своего дяди, легендарного короля коре Сандиолу Сисако. Известный своим изобретательным стилем, Али було органично сочетает традицию мандинга с сенегальскими и западными влияниями, создавая захватывающую музыку, которая одновременно является традиционной и инновационной. Thank you. Watumbarale, way watumbarale. Sumbuto. Watumbarale, way watumbarale. Sumbuto. Kwenye kanule, woyo nye kanule, sumuto. Namfule, namfule kanu manye, zele kanu nene. Фолькер Гёце, композитор, трубач и режиссер немецкого происхождения, проживающий в Нью-Йорке. Он гастролировал по Европе, Африке и Азии, выступал со Стивом Лейси, Брайаном Линчем и Петером Ковальдом. Был стипендиатом немецкой службы академических обменов, получил первую премию имени Конрада Кремера в области культуры. Фолькер Гёце учился у трубача Маркуса Штокгаузена в высшей школе музыки в Кёльне и у Майкла Месмана в Нью-Йорке. Гёце выступил с автором, режиссером и продюсером полнометражного документального фильма о роли грёотов в Африке под названием «Грёот». Luntam bentuna Kiki la bambalo. Ifole ya bentu, ifole ya malundi kafokoloni. Ifole ya bentu, ifole ya malundi kafokonone. Саргал сочетается традиционные западноафриканские звуки с джазом. Саргал – это музыка для медитации, релаксации и духовного подъема. Thank you. Niyake kuisaje, nimake kuisaje, niyake kuisaje, nimake kuisaje. Aniyake kuisaje, animake kuisaje, aniyake kuisaje, animake kuisaje. Wayake kunade ni nata tulato inyanta ke kunade amuye sabandulado wayake kunade ni nata tulato inyanta ke kunade. Ali Bouljo, Dusaga, Mom de Bouljo, Dusaga. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam, salam alaikum, Yenwa Senegal, salam alaikum. Ali Bouljo, Dusaga, Mom de Bouljo, Dusaga. Yantake kunde. Саргал студийный альбом, а также здесь ощущается живое дыхание зала и исполнителей. Чувствительный микрофон, мастерство звукооператора, пожалуй, здесь что-то и другое. Али Було Санта Сісако и Фолькер Гёце. Саргил. 6 июня 2025 года.